Небольшая уловка привела к желаемому результату и заставила Грантова прямо признать тот факт, что меня без моего согласия подвергли медицинским тестам. Это мне еще пригодится. Но сейчас я даже не подал виду, насколько важно было для меня его упоминание о тестах. «Каким образом вы собираетесь попасть на планету, на которой не смог добиться успеха ни один десантный корабль?» – спросил я, уводя разговор в сторону от медицинской темы. «Тем самым путем, по которому прошел Алькар и десятки других земных кораблей, попавших в ловушку Багровой. Вы хотите сказать, что, изображая обычного исследователя, вы готовы опуститься на планету, а затем пожертвовать своим кораблем, жизнью своего экипажа и своей собственной ради того, чтобы доставить меня на Багровую? Ну зачем драматизировать до такой степени? В конце концов, Алькару удалось покинуть планету. Это был особый случай. Да и мы просто его отпустили. Почему вы думаете, что вам удастся проделать то же самое? Не забывайте, что на вашем корабле есть посланник, и ваши намерения станут известны Деймом задолго до того, как мы доберемся до Багровой. Пусть вас это не беспокоит. Мы нашли способ препятствовать передаче любой информации с борта нашего корабля. Это чисто техническая проблема. После посадки никто, кроме вас, не покинет корабль. И таким образом все будет зависеть только от вас. Даже если вам удастся осуществить этот безумный план... Безумный, потому что вы себе не представляете подлинных возможностей вашего противника. Если вам удастся благополучно приземлиться и доставить меня на Багровую, что я там буду делать? Я понятия не имею ни о каком управляющем центре. Там вообще нет никаких центров, никаких технологических конструкций. Цивилизация Деймов основана на другом принципе. Они не создают машины и не пользуются ими. И все же, какой-то центр управления должен быть. Не обязательно машинный. Биологический, энергетический. Любой, черт возьми. Но где-то же должны отдаваться команды, объединяющие в одно целое миллионы растений, разбросанных по всей планете. Возможно, он и существует, этот центр. Только я о нем ничего не знаю. Я провел на этой дьявольской планете почти месяц и даже не слышал ни о чем подобном. Сколько времени будет у меня в резерве после заброски на Багровую, до того, как меня обнаружат и убьют? День, неделя, 10 дней. Что я смогу сделать за такой короткий срок? Неожиданно я поймал себя на том, что спорю с Грантовым так, словно уже согласился с его предложением, словно нам осталось всего лишь уточнить мелкие детали. И тогда, как протест против самой возможности такого решения, спонтанно, без малейшего волевого усилия с моей стороны, знакомое багровое пламя впервые в полную силу вновь вспыхнуло в моем сознании. Не слишком отдавая себе отчет в собственных поступках, я бросился к двери и одним рывком сломал электронный замок, которым капитан попытался преградить мне путь. Двое охранников за дверью своей неподвижностью напоминали каменные статуи. Я не стал задерживаться возле них. Мне не нужно было оружие для того, чтобы захватить одну из шлюпок. Никто на этом корабле не сможет меня остановить. Никто не сможет помешать мне вернуться в мир, из которого меня похитили, заманив словно крысу в мышеловку с кусочком сыра. Вот только сыр оказался отравленным. Я несся по коридору верхней палубы, и стрингеры сливались перед моими глазами в одну сплошную стену. А воздух казался плотным и горячим. И все же было нечто, от чего я не мог убежать. Шепот в моем собственном сознании. Вкрадчивый, нежный шепот. «Зачем ты так спешишь? Разве ты не слышал, что этот корабль летит на Багровую? Разве ты не хочешь попасть туда еще раз? Снова увидеть меня? Помнишь часовню?» Я помнил часовню. И помнил скалу прощаний, а потому лишь ускорил свой бег по коридору второй палубы. Но шепот не прекращался. Он был где-то внутри меня, на самой грани моих собственных мыслей и решений. От него невозможно было избавиться и почти невозможно противиться исходившим от него, замаскированным под мои собственные желания приказам. «Только там, на Багровой планете, ты обретешь подлинное могущество и станешь, наконец, свободным. Остановись. Вернись обратно, переговоры еще не окончены. Эти люди знают координаты Багровой планеты. Ты нужен им для чего-то другого». Ты должен узнать для чего. Ты должен выяснить, чего они хотят на самом деле. Ты должен узнать во всех деталях, чего они от тебя добиваются, какой центр им нужен, как собираются они его разрушить. И стрингеры перестали сливаться в сплошную туманную полосу. Мой бег замедлился, и через какое-то время я остановился, содрогаясь от ужаса, потому что впервые мой собственный разум отказался мне повиноваться.